сегодня слишком душно. Выхожу на берег, я Москва-река, забери меня. Когда бывает очень грустно, я взгляну в твои глаза, волна и в них я попытаюсь найти отражение себя. Над тобой проплывают мосты, словно память ушедшей весны. Вспоминаем, наше сердце с тобой бьется, небо земли. С безграничной душой мы с тобой заключенные в рамки бетонных оков. Мы стремимся вперед, нас зовут маяки. Ты сама по себе, по пятам за тобой я иду, словно день. Не осталось любви, ветер манит крылом в новый день. Берегу красной стены, где рубиновый шпиль, исторический символ страны. Я иду, наблюдая закат у реки, через мост на восток, словно двигаясь вброд. Я спешу, ну, капню рождения новой звезды, нового дня и новой мечты. Ты сама по себе, по пятам за тобой я иду, словно тень. Не осталось любви, ветер манит крылом. Сама по себе.